Так или иначе, она не ощутила никаких флюидов там, где она стояла. Никакого намека на мысли убийцы. Она не знала, оттого это, что место слишком неприметное, или потому что на нее смотрят другие люди. «Подержи-ка», — сказала она Люсе, передав ей папку. Тут Райли начала спускаться по склону, оставив Люси и Слеттера недоуменно смотреть ей вслед. «Будьте осторожны!» — крикнул Слеттер. «Мне пойти за вами?» — спросила Люси. «Нет, все нормально!» — крикнула в ответ Райли. «Оставайтесь там!» Берег был крутой и более ненадежный, чем он выглядел с дороги. Она продиралась сквозь кусты и ветки, хорошенько исцарапавшись по пути. Крутой берег быстро напомнил ей о том, что она еще не совсем восстановилась от своих недавно полученных ран. Мышцы, которые вроде бы начали восстанавливаться, снова заныли. Наконец она оказалась внизу склона. Теперь она стояла перед поваленным бревном, буквально в паре метров от воды. Сюда скатилось тело Марлы, и здесь его потом обнаружили. Тишину нарушало гудение моторной лодки, несущейся по реке неподалеку. Рябь от лодки разбилась о бревно, и вода снова успокоилась. Вспоминая фотографии, Райли представила, что тело Марлы лежит у ее ног. Она ясно видела его. А еще она поняла, что если бы не бревно, тело, скорее всего, скатилось бы прямо в воду. Оно застряло здесь совершенно случайно. Работая в темноте, убийца, конечно, не понял, что тело не оказалось в воде, как он планировал. Судя по склону, Райли поняла, что здесь глубоко. А под весом цепей тело бы утонуло, не оставив следов. И могло никогда не быть найдено. Постепенно ее начало покалывать от понимания. Тело этой женщины, как и само место, ничего не значили для убийцы, когда он сбрасывал ее сюда. Найдут его или нет, ему было совершенно безразлично. Цепи и смирительная рубашка были его личным делом, тем, что связывало его с жертвой. Они использовались, чтобы мучить ее, и несли для него особое значение. Они не предназначались для всеобщего обозрения. Что-то круто поменялось за время, прошедшее между двумя убийствами. Теперь убийце отчаянно хотелось, чтобы все оценили ужас его поступка. Своей второй жертвой он пытался донести нечто такое, что не волновало его в первый раз. Райли тяжело простонала. Судя по всему, убийца будет ускоряться. То, что он держал под контролем 5 лет,